Дорогие друзья, радиослушатели, мир Божий всем вам! Для рассуждения над Словом Божьим сегодня прочитаем 115-й Псалом. «Я веровал, и потому говорил, я сильно сокрушен. Я сказал в опрометчивости моей, всякий человек ложь. Что воздам Господу за все благодеяния Его ко мне? Чашу спасения приму, имя Господне призову. Обеты мои воздам Господу пред всем народом Его. Дорога в очах Господних смерть святых Его. О, Господи, я раб Твой, я раб Твой и сын рабы Твоей. Ты разрешил узы мои. Тебе принесу жертву хвалы, и имя Господне призову. Обеты мои воздам Господу пред всем народом Его. Во дворах дома Господня, посреди Тебя, Иерусалим. Аллилуйя!» Наша жизнь устроена так, что время от времени мы имеем как бы остановки, когда мы можем, забыв суету и все другое, здраво посмотреть на себя и на свою жизнь. Этими остановками могут быть праздники, как Новый год, или же специальное собрание, где к нашему сердцу проговорит какое-то специальное слово, и мы задумаемся. Иногда несчастный случай или какой-то страх нас остановит и заставит серьезно подумать о нашей жизни теперь и о вечности, куда все мы летим очень быстрым полетом. В такие моменты мы делаем обещание Богу и решаем исправить все, что было нехорошее в нашей жизни. В прочитанном нами псалме мы находим несколько выражений, которые человек произнес, будучи в очень возбужденном состоянии. Здесь его сердце переполнено сознанием доброты Божией к нему, и он говорит: «Что воздам Господу за все благодеяния Его ко мне?» Видя доброту Божию к нему, он решил что-то сделать для этого доброго Бога. Он решил сделать обет, обещание, и не только сделать обещание, но и исполнить его. Очень часто бывает, что мы обещаем что-то другу своему или даже Богу, но потом забываем или не стараемся исполнить наш обет. Это очень нехорошо, и Писание говорит, что лучше не обещать, чем пообещал не исполнить своего обещания. Никто из нас не любит людей, которые не держатся своего слова. Сегодня мы желаем поговорить об обетах некоторых мужей в Библии, которые они дали Богу, и из этого научиться важных истин и для нас самих. Один такой обет мы находим в истории жизни Иакова, ветхозаветного патриарха, который он дал Богу, будучи еще молодым человеком и находясь в особенно необыкновенных обстоятельствах. Читаем из книги Бытия, 28 главы, стихи 16 по 22. «Иаков пробудился от сна своего и сказал: „Истинно Господь присутствует на месте сем, а я не знал“. И убоялся и сказал: „Как страшно сие место! Это не иное, что как дом Божий, это врата небесные“. И встал Иаков рано утром и взял камень, который он положил себе изголовьем, и поставил его памятником, и возлил елей наверх его, и нарек имя месту тому Вифиль. А прежде имя того города было Луз. И положил Иаков обет, сказал: „Если Бог будет со мною и сохранит меня в пути сем, в который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божиим. И из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть“». Иаков был в пути, направляясь к родственникам своей матери. Он фактически бежал из своего дома, потому что Исав, его брат, хотел убить его за то, что он обманом взял первородство и благословение Исава. Когда он ночевал в поле, положив под голову камень вместо подушки, ему приснился интересный сон, о чем читаем выше в этой главе. И этот сон привел его в трепет и страх и заставил сделать такой обет. В этом обете Иакова есть очень важные мысли для каждого человека, и мы теперь порассуждаем над ними. Наше желание, чтобы каждый из вас обратил серьезное внимание на этот обет Иакова, и чтобы вы тоже сделали такие обеты перед Богом. Обет Иакова имеет три части. Господь будет моим Богом, камень будет домом Божиим, и из всего дам десятину Богу. Иаков был верующим человеком и очень ценил благословение Господне. Он даже пошел на преступление, чтобы только получить благословение, которое принадлежало его брату Исаву. Но несмотря на все это, он не был лично знаком с Богом. Он не знал, что Господь присутствует на каждом месте, а поэтому и не боялся обмануть своего отца, когда стремился получить благословение. Он никогда не думал, что Бог присутствует даже там в пустыне, где этот бедный беглец, положив на камень свою голову, спал сном утомленного человека. Когда же Бог явился ему во сне, он понял, что Бог присутствует на всяком месте и убоялся Бога. Он увидел все свои грехи, которые он делал тайно, и узнал, что все они известны Богу. На этом же месте он, по-видимому, исповедал их Господу и решил сделать этого Бога господином своей жизни. «Господь будет моим Богом». Это значит, что он рассчитался с грехом и пожелал ходить всегда с Богом. Писание говорит, что народ, у которого Господь есть Бог, это блаженный народ. И если вы желаете быть блаженными, то есть в высшей степени счастливыми людьми, то сделайте Бога вашим господином, рассчитайтесь грехом, как это сделал Иаков, и тогда вы будете жить в присутствии Бога каждую минуту вашей жизни. Это первый шаг к настоящему счастью человека. Иаков понял это, и поэтому включил это в свой обет. Потом он решил устроить дом Божий, то есть иметь место поклонения Богу, которого он сделал господином своей жизни. До сих пор это был простой камень. Но теперь он говорит, что этот камень будет домом Божиим. Пока человек не признает Господа Бога над собой, он не имеет нужды в месте поклонения Богу. Для него молитвенные дома – это только камень, ничего не стоящий. Но когда человек принимает свою жизнь Бога и его господство над собой, он обязательно ищет место поклонения этому Богу. Писание учит нас, что мы должны иметь место собрания и поклонения Богу. К сожалению, многие, даже верующие люди, не имеют своей церкви, где они должны поклоняться Богу в духе и истине. Есть так называемые небесные члены, которые говорят, что они принадлежат к небесной церкви. Но, к сожалению, такой церкви в Слове Божьем я не нахожу. И Господь придет забрать с земли церковь, которая здесь на земле, а не на небе. На небе пока еще нет церкви, она на земле. Пусть и эта часть обета Иакова послужит нам в назидание. Камень, который я поставил памятником, будет домом Божиим. Третья часть его обета содержит в себе то, что является неотъемлемой частью христианина – это служение Богу. Кроме поклонения в духе, истина Слова Божия учит нас и о материальном служении. Этим Бог испытывает на практике нашу любовь к Нему. Бог не нуждается в наших средствах и даже в нашем служении, но Он имеет здесь людей на земле, которые в нужде, и через нас желает им помочь. Кроме того, надо, чтобы проповедь Евангелия продолжалась, пока он придет. А это также связано с расходами материальных средств, и Бог восполняет эти нужды жертвами своих детей. Кроме нужд, у него есть еще цель, которую он преследует, когда ожидает от нас материального служения. Он хочет вознаградить нас за каждую жертву, и эта награда останется с нами на всю вечность. Это единственный путь, которым мы можем взять деньги с собой на небо. Это будет также знаком верности и посвященности своему Богу. Некоторые не признают десятины, говоря, что она была дана через Моисея и вписана в закон. Но Иаков жил до закона, и он уже знал о ней. Его дедушка Авраам уже приносил десятины. а поэтому и внук Иаков, как только встретился лично с Богом, пообещал давать десятую часть для Бога и его дела. В обете Иакова заключена короткая программа Божия для каждого человека. Кто есть твой Бог? Господь твой Творец или какой-то идол? Сделай Господа твоим властелином сегодня. Найди место поклонения Ему и поклоняйся Ему в духе и истине, вместе с другими искупленными. Уделяй также час твоего прихода на дело Божие, помощь нуждающимся и для проповеди Евангелия. В этом есть большое благословение и сердечная радость. Да поможет Господь всем вам, дорогие слушатели, сделать обет, подобный обету Иакова.